«Марк!» «Сэр, вас подождать?» «Нет», — лаконично ответил и рывком выпрыгнул из машины. Я был так возбужден, так сильно хотел обрадовать мышку, что не мог ждать утра. Прилетел и вперед. Надеюсь, она не выгонит меня и на самый худой конец постелит на коврике рядом с блохастым. Я поднялся на крыльцо и достал телефон. Не буду же я весь дом будить только Милену. Завтра мы полетим на Кайманы все вместе, и я очень рассчитываю, что полетим, будучи женихом и невестой. Она ведь скажет мне «да». Черт, розовые сопли все-таки и до меня добрались. Ладно, пусть будут. Тебя выгнали, что ли? Услышал скулеж под лестницей. Да, хозяйка у нас такая. Пес как-то вяло отреагировал. Точнее, вообще никак. Ники, позвал тихо, но он продолжал лежать и смотреть на меня влажными глазами. Ты чего? Подрался с кем-то, что ли? Я присел и погладил его по светлому брюху, заметив, как часто пес дышит. Что-то мокрое измазало пальцы. Я понюхал, а потом быстро включил фонарик на мобильном. Кровь. Что за черт? Быстро взглянул на сонный дом. Посветил на рану, на живое, это 100%. Вы позвонили в службу спасения, что у вас произошло? Пришлите скорую и полицию по адресу Сант-Дюнс-Драйв, 2600. Я отключился и поднялся. Если бы я был хоть немного оптимистом, то подумал бы, что это все какая-то случайность. Но я реалист, и ни хрена это не случайность. Что-то происходит с моей семьей. Блять, не прощу себе, если с моими девочками что-то случилось. Хотел же охрану поставить, но Милена была категорически против. Мы ведь обычные люди, кого бояться? Черт! Я нажал на ручку, она поддалась тихим скрипом. Непорядок. Миссис Твикс ни за что не оставила бы дверь незапертой. Внутри было тихо. Я осторожно пошел наверх, максимально скрывая свое присутствие. Если тот, кто порезал Ники, здесь, то мое громкое появление может быть опасным для девочек. Черт! Тихо выругался, наткнувшись в темноте на что-то. Тело. Я присел и пощупал пульс на шее. Миссис Твикс жива, но без сознания. Поднялся и резко вскинул голову. Китти громко заплакала. «Убью. Если хоть один волосок. Убью нахер». Я бросился к детской, но остановился в паре ярдов. Нужно успокоиться и действовать рационально. У меня не было оружия, кроме моей ярости. «Нет», — услышал знакомый голос. «Ты будешь сосать его, пока он не встанет? На колени, сучка». «Билл». «Билл?» «Ах ты, мудила! Мало тебе, значит? Нужно было убить его, а я сжалился!» «На колени! Соси, стерва!» Я с ноги ударил в дверь и влетел в спальню, кулаком в голову зарядил, используя по полный эффект неожиданности. Я краем взгляда увидел, как Милена отскочила и бросилась к кроватке, хватая Китти и прижимая к себе. Все, девочки вне опасности, можно убивать этого выебанного в жопу козла. Я отпустил внутреннего зверя, демонов, что помогали выжить в тюрьме. Сначала бил кулаками, потом вскочил, ногами добавил. «Падла, как у тебя духу хватило!» Рычал я, отстраненно отметив, что лица у Билла больше не было. Кровавая маска только. И почек тоже не было, отбил нахрен, в этом у меня опыт. «Марк, прошу!» Милена бросилась ко мне за руку, схватила. «Марк, остановись!» Я затормозил мозгом, а тело еще работало на поражение. «Марк, любимый, прошу!» Китти снова заплакала, и я синхронизировал тело и голову. «Не убивай его, не хочу тебя терять. Хочу, чтобы ты рядом был!» «Мышка моя!» Я прижал ее к себе и дочь поцеловал в затылок. «Ты выбрала дом?» Милена слабо улыбнулась и кивнула. Я сжал ее руку, заметив кольцо на пальце. «Согласна, значит. Малышка моя, я теперь вас никуда от себя не отпущу. А мы никуда больше от тебя не денемся». «Милена», — я погладил ее по щеке. «Ты же выйдешь за меня замуж?» Решил уточнить. «Так, на всякий случай». Она только кивнула и прижала к губам мою руку. «У меня есть для тебя подарок. Она ждет тебя на Кайманах». «Она?» Я не успел ответить, говно под моими ногами застонало и послышался вой сирен. «А что будет с ним?» — шепнула Милена, со страхом косясь на бывшего мужа. «Ну что ей сказать? Ах, моя нежная мышка-малышка!» Я твердо на нее посмотрел и не стал врать, просто поиграл словами. «В полиции с ним разберутся». «Хорошо», — выдохнула. Затем мы повернулись, услышав топот внизу. «Сложная у нас будет ночка, но вместе все преодолеем».